Он ехал быстро. Машина была послушной и хорошо сбалансированной. В ней работало радио, четвертый канал. Из усилителя лилась какая-то популярная мелодия, и сначала он подумал, не выключить ли ее. Но зачем? Почему бы ему не послушать музыку, если это последнее мгновение его жизни? Пожалуй, мелодия слишком неприятная. Он выключил радио, подумал о находящейся рядом бомбе. О медленно разрушающемся металле. В точности, как жизнь. Все приходящее. Перед ним появился шлагбаум, где ему на самом деле следовало остановиться и заплатить. Вместо этого он переключил скорость и газанул. Машина молниеносно подчинилась и проскочила. Удар оказался слабее, чем он предполагал. Шлагбаум разломался на несколько частей, оставив на переднем стекле маленькую трещину. И все. Он увидел выезд и немного поодаль огни летнего вечера. Осознал, что не имеет ни малейшего представления о том, что его ждет. Вывести деревянный ящик и сосуды из гаража. Дальше этого он особенно не задумывался. Теперь же он выезжает в Стокгольм на машине, которая в любой момент может взорваться. Требуется найти место как можно дальше от народа и плотной городской застройки. Это казалось невыполнимым заданием. Выбравшись из гаража, он немного сбавил скорость, чтобы сориентироваться. Полицейские машины с мигающими голубыми огнями. Они перегородили виадук в обе стороны, но он увидел зазор между автобусом группы захвата и обычной полицейской машиной по направлению к универмагу Оленс и площади Сергеля. Безусловно, это совсем не та дорога, по которой ему следует ехать. Она ведет в самый центр города. Но выбора нет. Требуется выбраться отсюда. В любую секунду может оказаться поздно, и его попытки предотвратить катастрофу пойдут на смарку. Он надавил на газ и предупреждающе загудел, чтобы люди разбежались. По крайней мере, один человек понял его действия. Билли. Себастьян увидел, как он побежал, размахивая руками, чтобы другие полицейские не пытались его остановить. Он протиснул машину в зазор, тот оказался меньше, чем он поначалу подумал, и он поцарапал оба бока и оторвал одно из зеркал заднего вида. Перед ним вдруг открылись виадук и Кларабергсгаттен. В этом направлении, кроме него, никто не ехал. Впереди он увидел колоссальные очереди на встречной полосе. Он увеличил скорость. Куда ехать? Его начала охватывать паника. Времени наверняка осталось немного, но едва ли можно выйти и оставить машину здесь. Он несет ответственность. Придется закончить начатое, даже если это означает, что он заплатит самую высокую цену. Возле церкви Святой Клары он увидел маленькую поперечную улочку, которая через еще одну поперечную улицу вела к Большой Васагаттен. Лучшая альтернатива. Конечно. Васагаттен, правда, проходит мимо центрального стадиона, но потом пространство становится более открытым. Если немножко повезет, он даже успеет добраться до воды. Он встал обеими ногами на тормоза, резко повернув руль. Шины недовольно завизжали, и заднюю часть на секунду повело, но он сумел сохранить контроль над накренившейся машиной и въехал в поперечную улицу. К следующему резкому повороту направо он был лучше подготовлен и избежал такого же бесконтрольного заноса. Перед ним вдруг оказалась улица Васагаттен, которую, к его удивлению, еще не успели перекрыть. Но, невзирая на это, он не стал сбавлять скорости. Вместо этого он навалился на гудок. Успел заметить, что правая полоса забита стоящими машинами, и резко вывернул налево, в сторону встречного транспорта. Первым делом он чуть не столкнулся с пассажирским автобусом, еле-еле избежал столкновения, протиснувшись мимо такси. Опять поцарапал машину, на этот раз с пассажирской стороны, но скорости почти не потерял. Встречные машины останавливались или поспешно отворачивали в сторону. Он понимал, что нужно вернуться на другую, правильную полосу, но проблему создавала высокая разделительная полоса в центре улицы, и, кроме того, неподвижная очередь с правой стороны тянулась до самой транспортной развязки на площади Тегельбакен. Поэтому он продолжил ехать прямо, против движения. Немного впереди он увидел переход, где несколько пешеходов, невзирая на звуки резко тормозящих машин и сердитое гудение, начали переходить улицу. Себастьян принялся гудеть, как безумный, чтобы заставить их убраться. Они увидели его и побежали в разные стороны. Чуть не задавив кого-то, он увидел показавшуюся впереди за набережной Клара Странследен воду. Но увидел также и полицейские машины, стоявшие с поблесковыми маячками возле велосипедной дорожки и эффективно преграждавшие ему путь прямо к воде. Самой хорошей возможности больше нет. Себастьян, не сбавляя скорости, выехал на перекресток, вильнул вправо и, прибавив скорости, въехал под центральный мост. Все может закончиться в любую секунду. В любую секунду химикалии могут смешаться. По крайней мере, это произойдет быстро. Он едва ли успеет что-нибудь заметить. «Это единственный плюс», — подумал он. «Если суждено умереть, то лучше пусть это произойдет мгновенно». Он быстро бросил взгляд налево, от воды его отделяла метровая стена. Черт, тоже не получится. Ему казалось, что он уже проживает взятое взаймы время. Сколько времени прошло с тех пор, как он покинул гараж? Минута? Две? Он продолжал двигаться вперед, больше даже не глядя на спидометр. Ехал быстро, большего ему знать не требовалось. Стена становилась ниже и завершалась лестницей. Разница в высоте по-прежнему существовала, но ехать дальше он не решался. Он приближался к ратуше, а чуть дальше начинаются жилые кварталы. Он изо всех сил вывернул руль влево, ударился колесами о высокий тротуар, очевидно, что-то сломал, поскольку руль вдруг стало труднее поворачивать, и взял вправо. Оставалось немного, только бы машина выдержала еще чуть-чуть. Тут он увидел впереди, возле берега, пароходики. О них он не подумал, но предпринимать что-либо поздно, придется рискнуть. Вниз, на набережную. Люди бросились в сторону, стали фотографировать. Себастьян целился в промежуток между красно-черно-белыми пароходиками, спокойно покачивавшимися в лучах вечернего солнца. Он от всей души надеялся, что не врежется в один из них, но выбора больше не было. Где-то эта поездка должна закончиться. Получилось, что здесь. Он до отказа нажал на газ и открыл дверцу. Будет больно. Но что остается делать? Ему хотелось вытолкнуть машину как можно дальше в сверкающий залив. Для этого требовалась максимальная скорость. Край набережной мчался на него. Когда до него оставалось всего несколько метров, он отпустил руль и выбросился из машины. Секунду он чувствовал, что летит в свободном полете. Потом пришла боль. Он покатился по жесткой земле, все завертелось, тело вопило. И тут он услышал приглушенный взрыв, сопровождаемый грохочущим гейзером воды, которая окатила его. Он увидел, как пароходики на секунду почти вылетели из воды. Он приподнялся и сел. Пошевелить левой рукой он не мог, при каждом дыхании он ощущал боль. Вся набережная была покрыта водой, а воздух был полон капель воды, таких мелких, что они больше напоминали туман. Пароходики ударялись друг о друга металлическими остовами. Посреди общего хаоса пробивались солнечные лучи, и на секунду он увидел радугу. «Красивая», — подумал он, — потом упал ничком и остался лежать. Ему, наконец, удалось их всех собрать. Вот так ему это и виделось, несмотря на отсутствие Себастьяна. Так и должно быть, так и надо. Вообще-то Торкель не назвал бы себя человеком, тоскующим по прошлому, но в данном случае раньше, несомненно, было лучше. В таком составе они работали лучше всего. Без Себастьяна Бергмана. Торкель предполагал, что они вовсе не уникальны. Это наверняка относилось к большинству групп. Примерно час назад их официально отпустили в отпуск, после того, как Торкель передал прокурору все материалы завершенного предварительного следствия. И теперь они праздновали на открытой террасе ресторана «Мункейк», всего в нескольких сотнях метров от управления полиции. Заказали разные виды закусок на всех, для желающих — пиво, для Урсулы — вино. Пресса буквально сошла с ума после событий в Уотерфронте. Убийца-застекольщик, министры, крупные предприниматели, машина с бомбой в заливе Ридерфьорден среди туристов. Это напоминало основательный многодневный ливень посреди летней новостной засухи. Существовал такой большой выбор углов зрения, что истинный мотив довольно быстро отошел на задний план. В течение последовавших за происшествием двух недель Лагергрену уделялось все меньше места, и посеянное его предыдущими действиями зерно для дебатов уже больше никого, похоже, не интересовало, поскольку в результате Уотерфронта его объявили террористом, а даже самый свободомыслящий участник дебатов не хотел защищать идеи, приведшие к террору. Лагергрена арестовали сразу после событий вокруг мероприятия управления связи и телекоммуникаций, и, возможно, он сам понял, что неудавшееся преступление сделает его более известным. Но симпатизировать ему станет труднее, поскольку он стал признавать преступление за преступлением с длинными объяснениями, почему ему приходилось действовать и как важно, чтобы кто-нибудь оказал сопротивление одурманиванию. Он инициировал крестовый поход против идиотизма. Он знал, что ничего из сказанного им до прессы не дойдет, поэтому казалось, будто он в основном тренируется перед предстоящим судебным процессом, который, как он неоднократно повторял, его адвокат не позволит проводить за закрытыми дверьми. Что из этого получится, они узнают в августе, когда начнется процесс. Торкель ни на секунду не сомневался в том, что Давиду Лагергрену дадут пожизненный срок, и что в его случае именно так оно и будет. Когда их работа приносила результат, это всегда вызывало удовлетворение. Но самым лучшим было все-таки то, что вернулась Ванья. После Уотерфронта она 2 дня не показывалась, но потом появилась в офисе и спросила, не может ли она помочь. Проследить за тем, чтобы к прокурору попал весь материал. Чтобы они ничего не упустили, чтобы Лагергрену вынесли обвинительный приговор. Просто-напросто завершить. Сейчас Торкель покосился на нее. Уже слегка сгорела, желтая майка, белые шорты, солнцезащитные очки. Улыбается Билли с бокалом пива в руке. Как приятно, что она вернулась. Он наклонился вперед, взял со стола вилку и постучал по одному из стоявших перед Билли пустых пивных бокалов. Он слегка откашлялся, но вставать не стал. Остальные замолчали и посмотрели на него с веселым ожиданием. Он понимал их, обычно он речей не произносил. «Я только хотел сказать, как мне приятно сидеть здесь с вами», — начал он. «В полном составе», — продолжил он, тепло взглянув на Ванью. «Я хочу лишь сказать, что мы хорошо поработали. Теперь воспользуйтесь небольшим заслуженным отпуском, поскольку я надеюсь, что пройдет несколько недель, прежде чем мы увидимся снова». После разрозненных возгласов «Ура!» и «Приятного лета» Торкель поставил свой бокал и встал. Билли поднял солнцезащитные очки на лоб и посмотрел на него вопросительно. «Ты уже уходишь?» «Да, мне надо домой собрать кое-какие вещи. Я завтра рано утром уезжаю. Если что, буду доступен по мобильному». «Куда ты едешь?» — поинтересовалась Ванья. «Сначала в Лильсхамн, а там посмотрим». Когда речь зашла о ближайших днях, он не смог сдержать маленькой довольной улыбки. Урсула выпила глоток вина, поставила пустой бокал на стол. Торкель это отметил. «Оставайтесь сколько захотите, заказывайте что угодно. Я договорился о том, что счет перешлют мне». Он развернулся и пошел обратно к управлению и своей машине, легким шагом удаляясь от коллег, направляясь к Лиселотте. «Торкель!» Он остановился, обернулся и увидел, что за ним почти бегом устремилась Ванья. «В чем дело?» Ванья догнала его и остановилась, взгляд опущен на ноги в босоножках. Торкелю показалось, что он видит, как она прикусила губу. Чтобы она не собиралась сказать, давалось ей это явно нелегко. «Я не знала, стоит ли...» Начала она, запнулась и посмотрела на него. «Но лучше, чтобы ты знал». «Знал что?» — спросил он, уже почувствовав маленький холодный комок в груди. «После лета я не собираюсь работать в госкомиссии». Она произнесла то, что ему никак не хотелось услышать. Ему так многое хотелось сказать в ответ, протестовать, уговаривать. «Нет, ты не можешь», — только и удалось выдавить ему. «Я должна». «Он не вернется. Себастьян не вернется. Дело не в этом. Ты знаешь, как я люблю работать с тобой, но мне необходимо сломать этот свой стереотип, делать что-то новое. Ты лучшая из тех, кто у меня есть. Я собираюсь продолжать работу в полиции. Мне только нужно найти другой отдел». Торкель лишь кивнул. Что ему было делать? Он так хорошо ее знает. Если она приняла решение, он не сможет заставить ее что-то изменить. Это Ванья. Кроме того, ему не хотелось, чтобы она находилась в команде вопреки собственному желанию. «Но ты вернешься». Он услышал, что у него получился скорее приказ, чем вопрос. «Да, я вернусь. Я хочу обратно. Я только должна сначала привести все немного в порядок». Что еще было говорить? Ничего. Она совершенно естественно скользнула к нему в объятия, он обнял ее, крепко и долго не выпускал. Ваня почувствовал, как из уголка глаза выкатилась слеза. «Береги себя и звони, если тебе понадобится. Что угодно», — услышала она его голос возле своих волос. «Обязательно». Он разомкнул объятия, посмотрел на нее, словно собираясь что-то сказать, но лишь коротко кивнул, развернулся и пошел дальше. Ваня направилась к остальным, переходя улицу, взглянула на часы. «Надо торопиться домой. Они с Юнатаном собирались ехать ночным поездом в Копенгаген». «О чем вы говорили?» — поинтересовалась Урсула, когда она вернулась к столу, чтобы забрать сумку и попрощаться. Ваня сделала глубокий вдох. Рассказав Торкелю, она уговаривала себя, что самое страшное позади. Но сейчас поняла, что это, пожалуй, не так. «Я собираюсь уйти из госкомиссии», — произнесла она самым непринужденным тоном, на какой была способна. По выражению лиц было понятно, что они подумали, будто она шутит. Поэтому ей пришлось объяснять, почему, как долго она планирует отсутствовать, что собирается делать вместо этого, и они не дали ей уйти, пока она не согласилась выпить еще как минимум один бокал пива. Изобилие получилось два, после чего она покинула их. «Ты встречался с Юнатаном?» — поинтересовалась Урсула, провожая взглядом Ваню, которая направилась в сторону метро. «Да, когда-то давно», — ответил Билли. «Приятный парень. А ты встречалась с новой дамой Торкеля?» «Лиселотта». «Да, однажды. Я разбудил их, когда Вебер опубликовал то интервью». «Каково тебе было?» Урсула оцепенела. Уже вопрос, встречалась ли она с Лиселоттой, ее слегка смутило, теперь стало хуже. «Что ты имеешь в виду? Разве вы не были вместе, ты и Торкель?» Он произнес это так, будто говорил о чем-то совершенно естественном и широко известном. Обычная тема для беседы, как все прочие, словно он спрашивал, смотрела ли она какой-то сериал или фильм. «И все действительно об этом знают?» Урсула слегка покачала головой. «Про всех я не в курсе, но я знал». «Ничего не было», — твердо заявила Урсула и пригубила вина. «А если что и было, то уже закончилось, так что все спокойно». «Что ты собираешься сейчас делать?» — закончила она, чтобы сменить тему. «Не знаю. Разве ты не уезжаешь куда-нибудь с молодой женой?» Ей надоело ждать, пока я закончу работу, поэтому она уехала с друзьями на западное побережье. «Я поеду туда завтра». «Значит, на сегодняшний вечер у тебя особых планов нет?» «Нет». «У тебя тоже?» «Да». «Ну и хорошо». Они с легким звоном сомкнули бокалы, опустошили их и стали оглядываться в поисках официанта. Она не пьяна, но больше, чем навеселе. Существует ли слово для такого промежуточного состояния? Урсула задумалась над этим, вылезая из такси и подходя к парадному. Кот набрался без проблем. Правильно, с первой попытки. Доказательство того, что она не пьяна. Войдя внутрь, она на минуту остановилась. Поглубже вдохнула, чтобы собраться. После усилия, потребовавшегося, чтобы открыть дверь, голова чуть больше шла кругом. Доказательство того, что она не совсем трезва. Нечто среднее. Она прошла несколько шагов до стены, где висели почтовые ящики жильцов. На ее по-прежнему значилось М.У. и Б. Андерсон. Хотя М. и Б. уже давно здесь не живут. Она полгода обдумывала, не поменять ли табличку, но никак не решалась. Не потому, что думала, будто М. и Б. вернутся. По М. она даже не скучала. А Б. не скучала по ней. Может, она оставила эту маленькую табличку, потому что та напоминала ей о других временах? Ничем не лучших, просто других. Возможно, более простых. Урсула выудила из сумочки ключи, нашла маленький серебристый от почтового ящика и открыла его. Пусто, если не считать местной газеты, недельного меню из обеденного ресторана за углом и красочной страницы от риэлторской фирмы, обещавшей ей лучшую цену за квартиру, если она обратится к ним для ее продажи. Ничего личного. Она задумалась над тем, когда ей в последний раз кто-нибудь писал. Что, помимо счетов, в последний раз пришло по почте из адресованного лично ей, только ей? Вероятно, приглашение на свадьбу Билли и Мю. Когда это было? Несколько месяцев назад. Честно говоря, теперь мало кто пишет письма и посылает открытки. Но в ее электронном почтовом ящике встречалось почти так же мало личных писем и приветов, как и в обычном. Все, что она получала, приходило с работы, являлось рекламой или напоминанием от Фейсбука, что ей надо прочесть сообщение или что она пропустила какие-то события. Страницу в Фейсбуке она завела себе несколько лет назад, думая, что это хороший способ поддерживать небольшой контакт со школьными друзьями и бывшими коллегами. Ну, ей надоело. Она не знала, какие может сообщить новости, и устала от идеальной на вид жизни других с выходными в спа-салонах, пятницами с белым вином и креветками, личными рекордами на беговой дорожке, с закатами и выпеканием булочек для летних праздников. Оставалось признать, она одинока. всегда была одинокой, даже когда жила вместе с Микки и Беллой. Собственно, ее это не беспокоило. Она одиночка по сути, возможно, даже сама выбрала такую жизнь. Но еще ранний вечер, лето, она свободна. Зачем подниматься наверх и сидеть в пустой квартире? Особенно, когда имеются другие варианты. Она оставила все лежать в почтовом ящике, захлопнула его, заперла и пошла обратно к парадному. «Возможно, этот вариант не лучший», — подумала она, когда вышла на тротуар и ее обдало летним теплом. Но она пребывает в промежуточном состоянии, между легким подпитием и опьянением. Она имеет право принимать плохие решения. «Послезавтра будет 3 недели». 3 недели назад он загнал машину Юнатана в залив Ридерфьорден, сломал 3 ребра и левую руку в 2 местах. Торкель пришел к нему, пока он ждал в больнице, чтобы его перевязали. Он поблагодарил его, но, казалось, в то же время был на него несколько сердит. Все похвалили их за вмешательство, но неужели Себастьян вообще не думал о последствиях? Да, он предотвратил катастрофу, но что произошло бы, если бы бомба взорвалась на Васагаттен перед центральным вокзалом? Себастьян не понимал, зачем говорить о вещах, которые могли бы произойти, когда точно известно, что ничего не случилось. Крайне маловероятно, что он снова попадет в такую же ситуацию, поэтому ему не требовалось извлекать из произошедшего урок. О возможном продолжении работы Себастьяна в госкомиссии они вообще не говорили. Он не спрашивал, а Торкель не заводил об этом речи. Когда медсестра увела его гипсовать руку, Торкель попрощался и ушел. После этого ни единого посещения. Ничего. Себастьян надеялся, что появится Ванья. В первый раз, когда его серьезно ранили на службе, она приходила его навестить. Тогда он всего лишь предложил себя вместо нее, в качестве заложника у Эдварда Хинде. Эдвард не пошел на это, и они оба чуть не погибли. Теперь он действительно занял ее место. Сумел полностью избавить ее от опасности. Но на этот раз она не пришла. Ни в больницу, ни к нему домой. Не позвонила. У него возникало странное ощущение дежавю. Выйти из больницы и понять, что ты потерял дочь. Он заставлял себя смириться с тем, что она действительно не хочет иметь с ним дело. Это причиняло боль больше, чем сломанные ребра и рука. В обычных случаях он знал, как справляться с болью, горем, неугомонностью, подавленностью. Лечение было одним и тем же для всех эмоциональных состояний. Трахаться с женщинами. Но сейчас он едва мог глубоко вздохнуть, не заскулив от боли. Секс исключен. Действие ртом и пальцами, разумеется, возможно, но на то, чтобы вести игру и соответствовать специфическим требованиям в конце соблазнения, сил толком нет. Шансы потерпеть неудачу слишком велики. Поэтому он сидел дома, начиная сходить с ума. Он нервно прошелся по квартире, предположил, что, наверное, следует что-нибудь съесть. Обедал ли он сегодня? Вроде бы нет. С другой стороны, есть не хотелось. Звонок в дверь. Себастьян замер. Каждый раз, когда звонили в дверь, у него начинало возникать слабое ощущение неприязни. Но оно не помешало ему все-таки пойти и открыть, по-прежнему не пользуясь глазком. Он, как всегда, надеялся увидеть Ванью. Это оказалась Урсула. «Привет». Ей удалось произнести единственное короткое слово, немного неразборчиво. «Ты выпила?» «Мы были в ресторане и выпили несколько бокалов вина». «Кто мы?» «Коллеги». «Ванья, и Торкели, и Билли». Себастьян уже 3 недели не был частью команды и не ожидал, что его пригласят выпить по бокалу после работы или сходить в паб. Но все-таки, к своему удивлению, испытал некоторую грусть от того, что его исключили. «Заходи», — сказал он, отступая в сторону. Ему только показалось, или она немного посомневалась, прежде чем войти в прихожую. В любом случае, он не намеревался напоминать ей о том, что произошло, когда она была у него в прошлый раз. «Хочешь кофе или что-нибудь поесть?» «Пожалуй, кофе». Она сидела на стуле за кухонным столом. Себастьян устанавливал в кофеварке фильтр и черпал кофе из пакета, крепко зажатого между загипсованной рукой, на перевязи и животом. «Тебе помочь?» — спросила она. «Не, я справлюсь, спасибо». Она откинулась на спинку стула, чувствовала, что алкоголь приносит приятное расслабление. Ей вспомнилось, как она сидела здесь в прошлый раз. Они ужинали. Было приятно. Позвонил Торкель в легком подпитии и сказал, что любит ее. Сегодня такого не случится. Потом они пили кофе в гостиной. Уже откровенно подразумевалось, что они пойдут в постель. Этого сегодня тоже не случится. Потом она пошла принести молока. Тут позвонили в дверь. Об этом ей думать не хотелось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, увидев на его лице гримасу боли, когда он ставил пакет с кофе обратно в шкаф. «Лучше. Но тебе больно?» «Да. Поэтому у тебя такой расстроенный вид». Она увидела, как Себастьян на секунду оцепенел, видимо, удивленный тем, как быстро разговор перешел с общих фраз на личное. «Неужели расстроенный?» — выжидающе произнес он. Ей показалось, что он, похоже, намеренно держится к ней спиной. «Дело в Ване», — продолжила она, почему-то твердо решив не дать ему так легко отделаться, и не удивилась, когда не получила ответа. «Что ты натворил, чтобы так взбесить ее?» Себастьян повернулся и посмотрел на нее. В мутноватых глазах искренний интерес, никакого злорадства, никакого осуждения, возможно, даже немного сострадания. Он ненадолго задумался. «Урсула здесь. Она единственная пришла к нему. Правда, навеселее и одинокая, но тем не менее. У них было кое-какое общее прошлое. Тогда, давным-давно, когда он был уверен в том, что она его действительно любила, пока он не переспал с ее сестрой. Да и перед тем, как Эленор в нее выстрелила. Теперь она опять здесь». В его квартире, у него на кухне. Человек, пришедший к нему по собственному желанию, простивший его. Она заслуживает правды. «Я переспал с ее матерью», — под конец произнес он. «Она ненавидит мать». «Знаю». На кухне воцарилась тишина. Слышалось только упорное пыхтение кофеварки, говорившее о том, что ее пора почистить. «Ты действительно никак не можешь перестать портить себе жизнь». Без укора, в основном печальная констатация факта, с сочувствием. Что говорить? Что он может сказать? Опровергнуть нельзя. Она права. Каждый раз, когда намечалось что-то хорошее, он испытывал необходимость портить это. До встречи с Лили им двигал голод. Ощущение, что трава зеленее где-то в другом месте. Наивное представление о том, что он, возможно, упустит нечто лучшее, если удовольствуется этим. Неспособность выбрать... Желание получить как можно больше, иметь все и всегда. После цунами 2004 года дело было в другом. Она ждала ответа, реакции, чего-нибудь. Что он говорит? Что он может сказать? Да, она достойна правды. «Я думаю, я не заслуживаю этого», — тихо проговорил он. «Не заслуживаешь чего?» «Быть счастливым». Тишина на кухне сделалась абсолютной. Он смотрел на Урсулу. Почти из последних сил, ждал реакции, чего угодно. Она встала, ничего не говоря, и пошла к нему. Чем ближе она подходила, тем труднее ему становилось на нее смотреть. Она остановилась перед ним. Близко. Он опустил глаза в пол. Не произнеся ни слова, она осторожно отодвинула в сторону руку на перевязи и скользнула к нему в объятия. Бережно обняла его, приложила щеку к его груди. Он чувствовал тепло ее тела, аромат ее шампуня и дезодоранта, слабый запах алкоголя. Он обхватил ее здоровой рукой вокруг талии, позволил себя обнимать, принимал утешение, уговаривая себя, что плачет, потому что она сжимает его поврежденные ребра. Утреннее солнце пило ему в глаза. Хотелось пить. И в туалет. Он повернул голову, чтобы уклониться от солнечных лучей, и сразу почувствовал головную боль. Вчера он напился до беспамятства. Он не мог припомнить, когда такое было в последний раз. Вчерашний вечер тоже помнился не полностью. Провалы в памяти. Когда Урсула вскочила в такси возле ресторана, он позвонил нескольким старым приятелям. Ему смутно помнилось, что сперва они встретились в каком-то кафе «Сёдер Мальма», чтобы выпить пиво, пошли в парк, чтобы добавить, Оттуда поехали на автобусе в Рейнгердет, чтобы еще и играть в футбол. Последний поезд метро обратно в город. Крик какой-то женщины. «Красный?» Он открыл глаза. На стене ледоруб и веревка. «Да, именно. Домой он не пошел. Поехал к Йеннифер. Позвонил ей, разбудил. Где-то около двух. Было ощущение последней ночи с компанией. Ванья уходит. Временно, но все-таки. Они завершили расследование, работа окончена. Завтра он поедет в Марстранд. Жить в маленькой комнатке с единственной узкой кроватью вместе с Мю в доме, который они сняли совместно с двумя подругами Мю и их парнями. Неделю. Неделю без встреч с Йеннифер». Он понял, что ситуация последних месяцев особенно долго продолжаться не сможет. Ему придется с ней разбираться. Порвать с кем-то из них. С Мю или с Йеннифер. Но вчера думать об этом тоже не хотелось. Еще одна причина — выпить пиво. Услышав, насколько он пьян, Йеннифер засмеялась. «Конечно, он может приехать. Надо же, это он помнит. Он взял такси, уснул в машине». Его разбудил шофер. Он с трудом сел. Жажда стала мучить меньше. В туалет захотелось больше. Голова заболела значительно сильнее. Как он попал на диван, он толком не помнил. Наверное, слишком противно пах или слишком громко храпел. Он провел языком по небу. Кажется, его, по крайней мере, не рвало. Зубной щеткой он, похоже, тоже не воспользовался. «Красный!» Он поднялся на ноги, дотащился до туалета. Сколько же времени? Казалось, он проспал часа два, но времени уже должно быть больше. Солнце стоит довольно высоко. Мочась, он осознал, что по-прежнему пьян. Надо уходить. Он еще не собрал вещи для поездки. Поезд отходит в 11:22, наверное, все-таки рано. Нет, значит бы Йеннифер его разбудила. Он спустил воду и открыл холодный кран. Когда он наклонился, чтобы попить, голова запротестовала против смены высоты и наклоненного положения. В заключение он набрал в ладони воды несколько раз, сполоснул лицо, распрямился и впервые увидел свое отражение в зеркале. Какой кошмар! Он несколько раз моргнул и попытался привести лицо в порядок. Выглядеть бодрым, собранным. Получилось неважно. Он наклонился вперед и провел пальцем по щеке, как будто взялся за пластилин. Кожа вроде бы осталась в опущенном положении. «Красный!» Он оцепенел. Внезапно полностью протрезвел. Мгновенно включился адреналин и все прочее. «Красный» — это сигнальное слово. Он толком не помнил, что они... Но, да, конечно, занимались. Он был пьян и возбужден, и... Черт! Он бросился из ванной в спальню, остановился прямо в дверях. Йеннифер лежала на кровати, обнаженные, руки над головой, по-прежнему прикованные к спинке кровати наручниками, ноги раздвинуты, привязанные узкими кожаными ремнями, которыми они обычно пользовались, голова отвернута от него. Он дышал так тяжело, что трясся, и не мог увидеть, двигается ли ее грудная клетка. Но ведь, наверное, должна двигаться. Возможно, обморок. Что-нибудь с кровоснабжением. Наверняка ужасно болят руки, возможно, повреждены мышцы, но... Он подбежал к кровати. «Йен!» Он собирался легонько потрясти ее за плечо, но остановился. Внезапно все исчезло. Комната, кровать, пол, все! Все звуки, все краски, все просто исчезло! Он этого больше не видел. Не видел ничего, кроме одного. Темно-лиловых пятен у нее вокруг шеи. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.